Глава 40. Верь своему дедуле. Лёля. Подступающая ночь, окружающая нас, отчетливо позволила видеть золотистые всполохи в глазах черного дракона. Ему приятно было слышать, что я за него переживаю. А мне доставляло удовольствие, что мои слова тронули его. «Постараюсь вернуться как можно скорее», — прошептал Аарон. Секунду он протянул руку и подцепил мою ладонь, бережно сжимая ее. Сердце сделало кульбит, и я затаила дыхание. Эти чувства. Их никто не просил приходить, они и не спрашивали, обрушившись на меня своей мощью. То, что испытывала раньше, в первые сутки перемещения в этот мир, ужасающий страх, накатывающая волнами паника, неимоверное желание вернуться, все это начало отступать. Сейчас я тонула в теплой, не имеющей границ симпатии к мужчине, что стоял напротив. Даже мысли не возникло, что Аарон ведет свою игру, чтобы добиться моего расположения. Нет, все проявленное им внимание было искренним и настоящим. Я действительно дорога ему. «До встречи», — улыбнулся черный дракон. Нехотя, но все же отпустив мою ладонь, он развернулся, срываясь на бег. За мгновение Аарон увеличился в габаритах и, ударив крыльями о воздух, устремился к облакам. Смотрела ему вслед, отслеживая, как в небо направилась еще одна мощная фигура королевского ящера. Такого же цвета, как и мой лорд, что так деликатно и одновременно напористо проникал в сердце. «Лёля», — не сразу осознала, что обращаются ко мне. «Да», — вздрогнула от неожиданности, когда моего плеча кто-то коснулся. «Ваше Величество», — я поспешила склонить голову, выказывая уважение к правительнице. Не знала, какая она и что из себя представляет, но интуиция подсказывала, что королева Лионесс разительно отличается от Вивьен. У нее наблюдался добрый взгляд. По крайней мере, мне так казалось. «Будет тебе», — произнесла ее величество. «Когда рядом нет посторонних, можешь обращаться ко мне по имени». Если честно, я не ожидала услышать от нее подобного. Отсюда и растерялась еще сильнее. «Мама, ты смутила Лёлю», — хмыкнул Кайден. «Ты так считаешь, сын?» — удивленно вскинула брови королева. «Без всяких сомнений», — со всей серьезностью кивнул ребенок, вызывая на моем лице улыбку. «Маленький, но уже такой важный джентльмен», — хихикнула я мысленно. «Но я считаю неправильным, чтобы Лёля обращалась ко мне столь официально, мы же семья». От услышанного улыбка сползла с моего лица, а сердце забилось чаще. «Семья. Я. Она считает меня своей семьей. Так просто, но мы и не знакомы толком». С диким волнением вглядывалась в миловидные черты лица молодой женщины, боясь уловить тень издевки. В груди возникло несоизмеримое желание, чтобы сказанное ей было правдой, чтобы королева по-настоящему так считала. С малых лет я была никому не нужной, ни родителям, ни родственникам. Не знала, что такое забота, любящие объятия матери и отца. Защита с их стороны, поддержка и понимание. Все это мне незнакомо. «Ты против?» — вывела меня из временного ступора Лионесса. «Нет, я...» «Ну и отлично», — улыбнулась она. «Идемте, ночь на дворе. Лёле еще нужно покой выбрать». Не собираясь спорить, я направилась следом за ее величеством, краем глаза отслеживая, как стоящие на своих постах стражи склоняются при нашем приближении. Королевский замок отличался от замка Аарона. Белый камень больше света. Сразу ощущалась живущая в нем хозяйка, которая любит свой дом и семью. Роскошь была неотъемлемой частью увиденного, но она не отталкивала, гармонируя с уютом. «Эмилия!» — позвала кого-то супруга короля. «Ваше Величество!» Перед нами, как по волшебству, возникла миниатюрная девушка. «Покажи нашей гости покоя. Пусть она сама выберет, где ей будет удобно. Маму, позволь, я сопровожу Лёлю». Кайден со всей серьезностью обратил свой взор на королеву, которая немного удивилась словам принца. «Хочу удостовериться, что она устроится с комфортом. Я считаю своим долгом позаботиться о невесте дяди». Глупо отрицать, было так приятно, что меня таковой считают. И даже разубеждать не возникло желания. Вот только внезапно заметила, как служанка сощурилась, поспешно склоняя голову. Странно. Леди, Кайден, как истинный джентльмен, предложил мне свою согнутую в локте руку. Надеюсь, вы не будете против моей компании. Сочту за честь, ваше высочество. Присела я в реверансе, направляясь вперед по коридору. Замок Лоненса Эйна Навиера. «Ненавижу!» — подвывала Вивьен. «Как же сильно я ее ненавижу!» «Дитя!» Уже который час пытался успокоить свою внучку старейшина. Вот только ничего не помогало. Она ревела и визжала, топала ногами, кромсала подушки в клочья, отчего перья летали по всей комнате, срывала шторы с окон, разбивала вдребезги ценные статуэтки из подземного хрусталя и оставляла на мебели борозды от драконьих когтей. «Я убью ее!» — ревела черная ящерица, внешний вид которой оставлял желать лучшего. «И плевать, что будет потом!» Ее трансформация не собиралась сходить на нет. Полудракейна, местами покрытая чешуей, напоминала обезумевшую. Длинные черные волосы растрепались, спадая по плечам. Змеиный взгляд вспыхивал маниакальным блеском, требующим кровавой расплаты. А неадекватное поведение, ведь Вивьен бросалась из стороны в сторону и на всех, кто к ней подходил, вызывало у Лоненса Эйна Навиера сильную тревогу. «Вивочка, я прошу тебя, успокойся». «Как?» — заорала черная дракайна, запустив свои пальцы в лохматые волосы. «Как она, ничтожная человечка, посмела забрать его у меня? Ты же говорил!» Дракайна рванула к деду, хватая его за камзол. «Ты мне обещал, что Аарон будет моим до скончания веков!» «Дитя, успокойся!» — с мольбой в голосе просил старейшина. «Успокойся! Успокойся!» Оглушительный визг прокатился по комнате, в которой царила разруха. «Меня унизили, растоптали мое достоинство, выставили дурой при всем высшем свете и...» «И тот, кто это сделал, обязательно ответит!» Лоненс Эйн Виер схватил горько рыдающую внучку, прижимая ее к своей груди. «Обязательно ответит», — старейшина поглаживал Вивьен по спине. «Человеческая девка пожалеет, что попала в наш мир». «А Аарон?» — всхлипывала черная дракайна. «А Аарон вернется к тебе, милая. Верь своему дедуле».